Шестое путешествие. Вам может показаться странным, как после последнего крушения и стольких испытаний, пережитых мною в предыдущих странствиях, я вновь решился доверить свою судьбу предательским волнам и отправиться на поиски новых бедствий. На самом деле, даже я сам не понимал, что толкало меня на этот гибельный путь и какая невидимая сила влекла меня из-под ровного крова. Но как бы то ни было, я не смог вынести спокойной жизни и уехал, несмотря на горячее сопротивление своих близких и друзей. Как и прежде, я начал свое путешествие по суше, минуя Персидский залив и исследуя множество провинций Индии и Персии. Затем, добравшись до морской гавани, я сел на великолепный корабль, подготовленный для дальнего плавания, и вскоре оказался в открытом море. Наше плавание оказалось долгим и полным страха, так что каждую минуту мы ожидали своей гибели. Ни капитан, ни штурман не знали, где мы находимся, куда движемся и что нас ожидает. Однако эта неизвестность была все же лучше самой действительности. Она оставляла нам хотя бы призрачную надежду, которой на самом деле уже не было. В один момент мы увидели нашего капитана в ужасном отчаянии. Он рвал на себе волосы и плакал, как ребенок. На наши тревожные вопросы он ответил: «Мы погибаем! Спасения нет! Не пройдет и четверти часа, как наш корабль превратится в щепки! Нас захватило течение, и с каждой минутой мы приближаемся к гибели! Молитесь Богу! Только Он может нас спасти!» В смертельном ужасе мы бросились к снастям, начали снимать паруса, надеясь хоть как-то предотвратить бедствие. Но ничто уже не могло помочь. Наш корабль, гонимый течением, медленно, но неумолимо уносил нас к роковому месту. Через несколько минут он ударился о гладкую гранитную скалу. К счастью, он не сразу пошел ко дну и еще 2 часа держался на поверхности воды, что дало нам возможность извлечь из него провизию и наиболее ценные товары. Закончив с этим, мы все столпились на берегу, робко и испуганно оглядываясь вокруг. Тогда капитан произнес: «Воля Божия свершилась, и теперь нам остается лишь подготовить себе могилы и навсегда проститься друг с другом. Не обольщайте себя напрасной надеждой. Мы попали в такое место, откуда никто и никогда не возвращался». Как громом пораженные его словами, мы мгновенно утратили всякую надежду на спасение. Со слезами на глазах и всхлипываниями начали обнимать друг друга, готовясь к вечной разлуке. Гора, у подножия которой мы находились, окаймляла с одной стороны обширный остров, уходивший вдаль в бескрайнее пространство. Вокруг нее весь берег был завален обломками разбитых кораблей, а человеческие кости, встречавшиеся на каждом шагу, ясно свидетельствовали о смерти, постигшей здесь бесчисленное множество несчастных. Повсюду валялось их имущество, развязанные тюки с драгоценными товарами, ставшими никому не нужными, несметные богатства. При виде всего этого горечь предстоящей разлуки с житейскими благами ощущалась еще сильнее. Все вокруг было странным и необычным в этом зловещем месте, где даже законы природы казались измененными. В то время как в Божьем мире мелкие воды стремятся к большим, а реки устремляются в моря, здесь наоборот, широкая река уходит от моря и взмывает вверх через темное углубление пещеры с высоким и обширным отверстием. Удивляли также камни этой горы, сверкающие ослепительным блеском. Все они были из кристалла, рубина и других драгоценных пород. Из горы постоянно истекала в море неиссякаемая струя какого-то липкого вещества, напоминающего горную смолу. Это вещество поглощалось рыбами, которые затем выбрасывали его из себя уже в виде амбры. А волны в своем прибое относили на берег, покрытый сплошь этим ценным материалом. Среди роскошной и разнообразной растительности в изобилии встречалось дерево алоэ, не уступающее своим достоинствам даже тому, что произрастает на Коморских островах. Природа щедро рассыпала свои дары, но это проклятое место, словно бездонная пучина, поглощает все живое. Ни один корабль не может покинуть его пределы, если, приближаясь к определенной дистанции, он не оказывается втянутым в бездну своей гибели. Никакие случайные обстоятельства не могут спасти его, когда ветер дует с моря, он объединяется с силой течения и еще быстрее уносит обреченных жертв к их могиле. А когда ветер поднимается с острова, что должно было бы облегчить спасение, его останавливает высота горы, создавая полное затишье. В этом случае достаточно лишь силы течения, чтобы безжалостно унести корабль к прибрежным скалам, где его ждет неминуемая гибель, подобно тому, что случилось с нашим судном. К несчастью, нет никакой возможности ни взобраться на гору, ни найти другой путь к спасению. Погруженные в мрачное уныние, близкое к безумию, мы безмолвно сидели на берегу, день за днем ожидая неминуемой смерти. Сначала все оставшиеся у нас пищевые запасы были разделены между нами поровну. Одни уничтожали их с жадностью, другие же медленно, и жизнь каждого тянулась то быстрее, то медленнее, в зависимости от его темперамента. Живые погребали умерших, одного за другим. Мне же выпала печальная обязанность хоронить всех своих товарищей. Впрочем, это не было удивительно. Помимо более умеренного потребления пищи, доставшейся мне при дележке, у меня оставалось в запасе еще немного, которое я тщательно скрывал от всех. Однако к тому времени, когда последний из них ушел из жизни, голодная смерть начала угрожать и мне в самом ближайшем будущем. Видя, что моих запасов хватит не более чем на 2 дня, я начал заранее готовить себе могилу, чтобы потом упасть в нее при последнем издыхании. Похоронить меня уже было некому. Во время этой зловещей работы в душе моей с новой силой поднималось жгучее сознание того, что я сам добровольно обрек себя на гибель. Это позднее раскаяние не ограничивалось лишь горькими размышлениями. Порой оно доводило меня до безумных порывов. Я неистово бил себя кулаками по голове и груди, словно желая ускорить момент своей смерти, но, видно, мой час еще не пробил. Милосердный Бог вновь сжалился надо мною и внушил мне мысль подойти ближе к той реке, которая терялась в глубине пещеры. Внимательно вглядываясь в ее течение, я осознал, что эти воды, устремляясь вверх, непременно должны изливаться оттуда каким-либо образом. «Устрою себе плот», — подумал я, — «и отдамся на волю реки. Она либо вынесет меня на обжитую землю, либо похоронит в своих волнах. В любом случае, хуже не будет. Если мне суждено погибнуть, я лишь выберу для себя более легкую и быструю смерть. А если удастся благополучно вырваться из этого рокового места, то я не только избегу участи своих несчастных товарищей, но, возможно, открою новые пути к обогащению. Как знать, может быть, счастье ждет меня на выходе из опасности и вознаградит за все перенесенные страдания». После глубоких размышлений я выбрал самые прочные обломки корабельного дерева, сколотил их гвоздями и крепко связал канатами. В результате у меня получился довольно удобный плод. Затем, соблюдая равновесие, я уложил на него максимальное количество тюков с отборными рубинами, изумрудами, горным хрусталем, амброй и драгоценными тканями. Все это я надежно привязал к плоту и, устроившись на нем, передал себя воле Божьей и быстроте течения. Время от времени я подгребал двумя небольшими веслами, которые тоже не забыл сделать, благо материалов было в избытке. Яркое сияние солнца мгновенно померкло в моих глазах, как только я оказался под сводами пещеры. Сердце мое сжалось от невыразимого ужаса перед невидимой опасностью. Так я плыл несколько дней и ночей в этой непроглядной тьме, не видя ни малейшего проблеска света и не зная, куда уносит меня река. В одном месте свод оказался настолько низким, что я едва не ударился о него головой. И с тех пор стал еще осторожнее, боясь даже выйти из полулежащего положения. Но больше всего меня мучил голод, который я ни разу не утолял за все это время, питаясь лишь самым необходимым для поддержания жизни. Однако даже при такой умеренности мой скудный запас пищи в конце концов истощился. Я почувствовал полное изнеможение и неодолимый позыв ко сну. Склонясь головой на один из тюков, я погрузился в сладкое забвение. Долго ли я находился в этом бессознательном состоянии или спал, не знаю. Но когда я пробудился и открыл глаза, мне было трудно поверить тому, что я увидел. Вместо беспросветной тьмы вокруг меня снова разливался солнечный свет, озаряющий с одной стороны широкую реку, а с другой — открытое пространство берега, к которому был привязан мой плот. На берегу толпились какие-то черные люди, их было очень много, но с первого взгляда я почувствовал, что это не враги, а друзья. Поспешно встал и поклонился им, затем смело ступил на берег. Они дружелюбно окружили меня и заговорили одновременно, но я не мог понять их чуждого языка. При этой неожиданной встрече с людьми, после долгих дней безмолвного одиночества, во мне вновь вспыхнула надежда на спасение. Не в силах сдержать радости, я громко стал благодарить Бога, желая удостовериться, что это не сон. Затем произнес арабские стихи. «Силой веры и молитвы, полных пламенной любви, ты Всевышнего на помощь в своей скорби призови. И да будет его воля над твоей злой судьбой. Верь, что завтра вместо ада рай возникнет пред тобой». Один из чернокожих подошел ко мне и, услышав мои слова, сказал на арабском. «Не удивляйся, брат, что видишь нас здесь. Мы жители этой страны и пришли прорывать каналы, чтобы наши поля орошались водами реки, что исходит из соседней горы. Мы заметили что-то плывущее по течению и, подойдя ближе, увидели твой плот. Один из нас тотчас же бросился вплавь и притянул его к берегу. Мы привязали его здесь и стали ждать твоего пробуждения. Расскажи нам теперь, кто ты, откуда и как решился доверить свою жизнь этой опасной реке. Наверняка ты оказался здесь по какому-то необычайному случаю». Я пообещал им рассказать о своих приключениях, но прежде попросил утолить мой голод. Тогда все они вынули свои запасы еды и, перебивая друг друга, начали угощать меня. Никогда еще ни одно изысканное блюдо не казалось мне столь вкусным, как эта простая пища. Насытившись вдоволь после долгих дней голодания, я рассказал своим благодетелям о всех припятиях, которые случились со мной с тех пор, как я отплыл из Индийской гавани. Речь мою понимал лишь один человек, владеющий арабским языком. Но он тут же передавал содержание моего рассказа своим спутникам, что вызывало непрекращающиеся возгласы удивления. Когда я закончил, все заговорили одновременно и затем сказали мне устами того же переводчика. «Твои приключения настолько необычны, что даже наш царь никогда не слышал ничего подобного. Пойдем же к нему, ты сможешь лучше нас рассказать его величеству все, что с тобой произошло, и таким образом доставить ему удовольствие». Я выразил полную готовность сделать все, что они пожелают. После недолгих переговоров между собой черные индийцы позвали за конем для меня, и когда его привели, я сел верхом на его спину. Мы направились к столице острова. Одни шли впереди, указывая мне дорогу, а самые сильные из них следовали за нами, неся на плечах мой плот с его грузом. Мы медленно продвигались вперед и лишь на рассвете следующего дня прибыли в престольный город Серендиба. Так называется этот остров, где я нашел спасение. Дав мне несколько часов для отдыха, меня привели в царский дворец и представили самому повелителю. Я подошел к подножию его трона и отдал дань уважения, по обычаю, установленному в Индии, распростерся ниц и поцеловал пол. Благодушный царь милостиво принял меня. Он велел мне встать, подойти ближе и даже сесть рядом с ним. «Как тебя зовут?» — спросил он первым делом. «Синдбад, прозванный мореплавателем», — ответил я. «Меня так называют за множество морских путешествий, а родом я из Багдада». «Как же ты оказался в моих владениях?» — продолжил царь, интересуясь путями моего прибытия. Тут я рассказал ему все, что уже слышали вы, не утаив ничего. Царь был так поражен и восхищен моим повествованием, что повелел записать его золотыми буквами в летописи своего государства и сохранить на века. Затем, по его приказанию, в тронный зал внесли мой плод со всем, что на нем находилось. Когда тюки вскрыли, царь не мог наглядеться на превосходное качество алоэ и амбры, особенно же его поразила необыкновенная величина изумрудов и рубинов, которым не было равных даже в его царской сокровищнице. Замечая, как он с восхищением рассматривает лучшие из драгоценных камней, я снова преклонился перед ним и осмелился произнести: «Государь! С великой радостью я отдаю во власть вашего величества не только себя, но и все свое имущество. Располагай этим, как своей собственностью, умоляю тебя». Он ответил мне с улыбкой: «Благодарю тебя, Синдбад, но у меня нет ни малейшего желания лишать тебя этих божьих даров. Напротив, твое богатство должно увеличиться в моих владениях. Я сам щедро одарю тебя на прощание, чтобы ты сохранил добрую память обо мне на родине». Не осмеливаясь больше настаивать на своей просьбе, я мог лишь ответить искренним пожеланием счастья и благоденствия великодушному государю. Он поручил одному из своих придворных отвести меня в удобное помещение и строго следить за тем, чтобы все было готово к моим услугам. С того дня я поселился в своем новом роскошном жилище, куда дворцовые слуги перенесли все тюки с моими драгоценностями. По желанию царя я ежедневно являлся к нему в назначенные часы, а остальное время проводил, исследуя город и наслаждаясь его достопримечательностями. Остров Серендиб, занимающий 80 квадратных парасангов, расположен прямо под экватором, благодаря чему дни и ночи здесь равны по 12 часов в любое время года. Главный город раскинулся на краю живописной долины, которую образует высочайшая гора мира, видимая с моря на расстоянии трехдневного плавания. В недрах этой горы скрыты рубины и разнообразные минералы, а скалы большей частью состоят из наждака, металлического камня, используемого для огранки алмазов. На этом цветущем острове растут всевозможные редкие породы деревьев и растений. среди которых особенно выделяются кедры и кокосы. Некоторые долины изобилуют алмазами, а устья рек и бесчисленные побережья щедро одарены драгоценным жемчугом. Высокая гора считается священной, и я поднимался на ее вершину вместе с другими богомольцами, в то место, куда удалился Адам после своего изгнания из земного рая. Исследовав все достойные внимания места, я вновь начал тосковать по родине и в одном из свиданий с царем выразил ему желание вернуться в свою страну. Он отпустил меня так же милостиво, как и встретил, и настоятельно предложил принять богатые дары на прощание. Кроме того, он поручил мне передать еще более ценные подарки вместе с письмом Его Величеству правоверных нашему славному государю. В письме он выразил свою искреннюю и неизменную дружбу к калифу Гаруну аль-Рашиду. С почтением принял я это письмо и дары, пообещав царю исполнить возложенное на меня высокое поручение с полной точностью. Перед моим отплытием царь призвал к себе капитана корабля, на котором я отправлялся, а также купцов, моих будущих спутников, и приказал всем оказывать мне всевозможное внимание и почет, как своему послу. Послание царя Серендиба было написано лазурью на тонкой золотистой коже редкого и ценного животного. В нем на индийском языке звучали следующие слова. «Индийский царь Серендиб, властитель доблестного народа, цветущей страны, где возвышается дворец с роскошной крышей, сверкающий блеском 100 000 рубинов и несметных сокровищ, где хранятся 20 000 царских корон, украшенных бриллиантами, и 1000 слонов, гордо шествующих впереди моих торжественных процессий, посылает свой низкий поклон и братский привет славному калифу Гаруну аль-Рашиду. Мой дар, хоть и невелик по своей цене, примите, о великий, как знак моей неизменной и сердечной преданности. Надеюсь, что и в вашем сердце найдется место для меня, как для равного вам по сану и могуществу. Пусть же наша дружба будет крепка и нерушима. Прощайте». Дары, которые были преподнесены, были поистине великолепны. Сосуд в форме кубка высотой в полфута и толщиной в палец, вырезанный из цельного рубина, наполнялся до краев круглыми жемчужинами, каждая из которых весила не менее полудрахмы. Змеиная кожа с крупными чешуйчатыми звеньями, величиной с золотую монету, обладала чудесным свойством. Она защищала от всякой болезни того, кто спал на ней или носил ее на себе. К тому же в дар были представлены 50 000 драхм драгоценнейшего алоэ. И, наконец, юная невольница, обладающая очаровательной красотой, была одета в наряд, украшенный драгоценными камнями. Когда наш корабль поднял паруса и, подгоняемый попутным ветром, устремился в морскую даль, мое сердце трепетало от радости. На этот раз наше долгое плавание действительно оказалось удачным. Не встретив ни одной беды на нашем пути, мы прибыли в Балсору, и, не теряя ни минуты, я поспешил вернуться в Багдад. Исполнение царского поручения стало моим первым делом по прибытии. В тот же день я облачился в свои лучшие одежды и отправился к дворцу повелителя правоверных, крепко держа в руках царское послание от Серендиба. За мной следовали мои сыновья с царскими дарами и прекрасная рабыня. Объявив придворным сановникам цель своего визита, я был немедленно представлен самому калифу, который в тот момент восседал на своем троне. Я склонился в почтительном поклоне, как того требовал установленный обычай, и после краткой, но ясной речи сначала поднес его величеству письмо, а затем один за другим все дары. Наконец я подвел за руку очаровательную невольницу. Прочитав послание царя Серендиба, калиф спросил меня, соответствует ли истине все то, что было написано о его могуществе и несметных богатствах. Я вновь преклонил колени и, поднявшись, ответил: «О повелитель правоверных! С чистой совестью могу засвидетельствовать, что царь Серендиб ни в одном слове не преувеличивает своих неисчислимых богатств и окружающего его великолепия. Невозможно даже представить себе ту роскошь, которую излучает его дворец. Когда этот государь желает предстать перед народом в торжественный момент, он занимает великолепный трон, воздвинутый на спине величественного слона, и шествует между двумя сверкающими вереницами своих сановников и придворных. Перед ним на том же слоне стоит воин с золотым копьем в правой руке, а позади трона другой держит золотую колонну, украшенную бесценным изумрудом длиной около полфута и объемом в дюйм. Царю предшествует 1000 слонов, покрытых дорогими попонами, и 1000 его телохранителей, облаченных в шелк и золотые наряды. Во время шествия воин, стоящий перед царским троном, возглашает каждые 5 минут: «Смотрите, народ, вот ваш великий монарх, могущественный и грозный султан индийского государства, владелец дворца, усыпанного сотнями тысяч рубинов и 20 000 бриллиантовых корон. Вот венценосный царь, превосходящий своим величием великого Соломона и великого Мираджа». В ответ на его слова другой воин, стоящий позади трона, выкрикивает: «Как бы велик ни был наш монарх, он тоже умрет! Он тоже умрет! Он тоже умрет!» Тогда первый снова восклицает: «Хвала и слава вечно живому, бессмертному Богу!» В завершение всех своих достоинств царь Серендиб отличается такой мудростью и справедливостью, что ни в столице его, ни в других владениях нет ни одного судьи. Его народ не нуждается в них, поскольку каждый руководствуется собственной совестью и строго соблюдает законы. Калиф был весьма доволен как полученными известиями, так и дружеским посланием с дарами. «Я глубоко тронут», — произнес он, — «теми чувствами, которые царь Серендиб выразил в своем письме. Из твоего рассказа видно, что он поистине достоин своего рода, как и его народ достоин своего царя». С этими словами калиф отпустил меня, выразив свое благоволение щедрым подарком.